Глава 10. Эксперимент. Меняемся за 30 дней. Главный принцип. За месяц можно изменить свою жизнь, если действовать целенаправленно. 30-дневное испытание. Проверенный путь перемен. Мы уверены, что для глобальных перемен нужны годы, а путь к успеху – каждодневные, мучительные усилия, которые могут в итоге и не окупиться. Это заблуждение. Эрл Найтингейл более 70 лет назад доказал обратное, предложив в самом странном секрете легендарное 30-дневное испытание. Он не требовал все поменять за одну ночь. Не утверждал, что успех – это годы изнурительной борьбы. Просто предложил 30 дней контролировать свои мысли и действия и посмотреть, что получится. И что же получилось? Те, кто подошел к заданию ответственно, пришли к поразительным результатам. Изменилось мышление, улучшились привычки, расширились возможности. Потому что успех – это не мечты о будущем, а то, что вы делаете сегодня. Найтингейл понимал, если сосредоточиться на каком-то одном принципе, 30 дней последовательно его внедрять и отслеживать результаты, произойдет прорыв, о котором большинство из нас может только мечтать. Это не теория, а проверенный факт. Когда вы в течение короткого периода дисциплинированно выполняете определенные действия, успехи растут в геометрической прогрессии. Одно верное решение тянет за собой другое. Маленькие победы создают импульс для дальнейших достижений. А через 30 дней вы уже совсем другой человек. В этой главе речь пойдет не про абстрактную мотивацию, а про доказательства. Мы докажем, что всего за месяц можно перестроить мышление, избавиться от старых привычек и встать на новые рельсы. Применив этот метод правильно, вы добьетесь за следующие 30 дней больших результатов, чем за целый год. Это ваше испытание, ваш звездный час. Готовы? Почему именно 30 дней? Научное обоснование быстрых перемен. Почему 30 дней? Почему не неделя? Почему не полгода? Эрл Найтингейл десятилетия назад понял то, что подтверждает современная наука. Устойчивые изменения происходят при регулярном повторении действий. Действия следует повторять в течение определенного промежутка времени. Он должен быть достаточно долгим, чтобы успеть перенастроить привычки, и достаточно коротким, чтобы сохранить внимание и интенсивность занятий. 30 дней – идеальный срок для преобразований. Достаточно короткий, чтобы не потерять интерес, и достаточно длинный, чтобы сломать старые шаблоны и создать новые. Вот почему этот метод работает не только в теории, но и с точки зрения науки, психологии и реальной практики. Первое. Механизм формирования привычек – перестройка мозга. Нейронаука утверждает, привычки формируются благодаря нейропластичности. Это значит, что мозг постоянно меняется, адаптируется и создает новые нейронные связи в ответ на повторяющиеся действия. Исследование Университетского колледжа Лондона показало, для формирования новой привычки требуется от 21 до 66 дней. В среднем после 30 дней поведение становится автоматическим. Поначалу мозг сопротивляется переменам. Старые нейронные пути, созданные прежними привычками, стараются не допустить изменений. Но при ежедневном повторении нового типа поведения мозг прокладывает новые связи, и привычка запоминается все лучше. К концу 30 дней фундамент заложен. Новая привычка уже укоренилась и стала неотъемлемой частью вашего ежедневного распорядка. Участвуя в 30-дневном эксперименте, вы не просто пробуете новую привычку, вы программируете мозг на постоянные изменения. Второе. Сила фокуса. Долой перегрузки. Если мы попытаемся изменить все и сразу, нас неминуемо постигнет неудача. Мы хотим похудеть, открыть бизнес, скопить денег, больше читать, рано вставать и медитировать. И все это одновременно. Результат? Мы перегораем и бросаем начатое. 30-дневный эксперимент решает эту проблему. Мы стараемся улучшить что-нибудь одно, а не все сразу. Наука подтверждает правильность такого подхода. Исследования показывают, мозг плохо справляется с многозадачностью. Когда внимание рассеяно, ментальная энергия распыляется и закрепить изменения становится труднее. Но когда мы направляем всю энергию на одну привычку в течение 30 дней, мозг укрепляет связанные с ней нейронные цепи, и она закрепится с большей вероятностью. Преуспевающий человек – тот, кто сосредоточен на одном деле и делает его хорошо. Эрл Найтингейл. Третье. Эффект обязательства. Психология нам в помощь. Исследования поведенческой психологии доказывают, мы гораздо чаще достигаем краткосрочных целей, чем долгосрочных. Почему? Потому что далекие цели кажутся туманными и недостижимыми. Похудею на 15 килограммов за год звучит абстрактно. В следующем месяце буду тренироваться 30 минут каждый день, конкретное и выполнимое обязательство. Краткосрочные обязательства снимают внутреннее сопротивление. Мозг воспринимает их как посильную задачу, и вы с большей вероятностью доведете дело до конца. Взяв обязательство на 30 дней, вы заключаете психологический контракт с самим собой, ставите перед собой четкую и понятную задачу, которая мобилизует, а не подавляет вашу мотивацию. Четвертое. Маленькие победы рождают большой успех. Ученые Гарвардской школы бизнеса сделали важное открытие. Ежедневный прогресс, даже небольшой, один из главных двигателей долгосрочного успеха. Выполнив небольшую задачу, мозг выделяет дофамин, нейромедиатор, отвечающий за мотивацию и ощущение успеха. Возникает позитивная обратная связь. Вы радуетесь прогрессу, и это подстегивает двигаться дальше. Накапливая маленькие победы день за днем в течение 30 дней, вы накапливаете энергию для дальнейших достижений. Вот почему многие, кто начинает с 30-дневного эксперимента, продолжают его гораздо дольше. Успех вызывает привыкание. Пятое. Самый странный секрет – 30-дневный эксперимент. Изначально 30-дневное испытание, предложенное Эрлом Найтингейлом, не имело никакого отношения к закреплению привычек. Он просто пытался доказать, что путь к успеху начинается в голове. Найтингейл предложил слушателям 30 дней делать всего одну вещь – контролировать свои мысли. Вместо страхов, сомнений и препятствий концентрироваться только на целях. Вместо жалоб на обстоятельства действовать так, будто успех уже на подходе. Вместо ожидания и бесконечных когда-нибудь жить осознанно прямо сейчас. В результате у тех, кто выдержал испытание, произошли кардинальные перемены в карьере, финансах и отношениях всего за 30 дней. Когда берешь мысли под контроль, остальное выстраивается само собой. Вывод. 30 дней – быстрый путь к переменам. Для перемен не нужны годы. Наука подтверждает, сосредоточившись на одной цели в течение 30 дней, отслеживая прогресс и накапливая энергию, вы добьетесь изменений быстрее, чем кажется. Эрл Найтингейл был прав. 30 дней интенсивной работы дают больше, чем годы нерегулярных усилий. Готовы принять вызов? Правило 30-дневного эксперимента. Первое. Выберите одну сферу. Что-то конкретное. Фитнес, финансы, мышление, бизнес или отношения. Второе. Действуйте каждый день, без исключений. Нужно каждый день что-то делать в выбранном направлении. Третье. Фиксируйте прогресс. Измеряйте результаты. Успех определяется не усилиями, а промежуточными итогами. Четвертое. Уберите помехи. Исключите все, что мешает. 30 дней полной концентрации. Пятое. Корректируйте подход. Если прогресса нет, меняйте метод, а не цель. Речь не об абстрактном самосовершенствовании. Необходимо доказать себе, кардинальные перемены за 30 дней возможны. Примеры кардинальных изменений за 30 дней. Пример первый. Мэтт Давелла. Эксперимент с минимализмом. Режиссер Мэтт Давелла решил упорядочить свою жизнь за 30 дней. Избавился от 80% вещей, проанализировал расходы и исключил лишние траты. Подкорректировал ежедневное расписание, оставив только важное. Через 30 дней он почувствовал, что жить стало гораздо легче и можно сосредоточиться на новых задачах. Он не просто разобрал шкафы, а полностью перенастроил сознание. Пример второй. Ноа Каган. Битва со страхами. Предприниматель Ноа Каган решил победить страх за 30 дней. Каждый день делал то, что вызывало у него дискомфорт. Просил скидки, выступал публично, звонил незнакомцам. В результате он понял: страх отступает, когда постоянно встречаешься с ним лицом к лицу. Через 30 дней его уверенность в себе выросла в разы. Один месяц стер годы сомнений. Пример третий. Тим Феррис. «Освоить любой навык за 30 дней». Автор бестселлеров Тим Феррис убежден, любой навык можно освоить за 30 дней. Он применял ежедневные повторения и осознанную практику в изучении языков, спорте и бизнес-стратегиях. Постоянно отслеживал прогресс, развивая работающие методы и отбрасывая бесполезные. Через 30 дней он овладевал навыками, на которые у других уходят годы. Посвятите 30 дней обучению и обгоните 99% конкурентов. Как подготовиться к 30-дневному эксперименту? Шаг первый. Выберите что-нибудь одно. Не хватайтесь за все сразу. Определите конкретную область изменений. Здоровье. Сбросить вес, нарастить мышцы, наладить сон. Бизнес. Запустить проект, увеличить продажи, расширить связи. Мышление. Победить страхи, стать увереннее, избавиться от негативных мыслей. Финансы. Начать копить, инвестировать, расплатиться с долгами. Успех приходит, когда мы концентрируемся на чем-нибудь одном. Шаг второй. Определите для себя ежедневные действия. Что вы будете делать каждый день для достижения результата? Фитнес. Тренироваться по 30 минут ежедневно. Бизнес. Каждый день делать 5 звонков клиентам. Образ мыслей. Вести дневник и медитировать каждое утро. Действие рождает результат. Без ежедневных действий ничего не изменится. Шаг третий. Фиксируйте прогресс. Ведите дневник. Записывайте, что сделали и каковы ваши ощущения. Используйте трекер привычек. Отмечайте каждый успешный день. Измеряйте улучшения. Прогресс определяется не усилиями, а ежедневными достижениями. Когда мы отслеживаем промежуточные успехи, это держит нас в тонусе и поддерживает мотивацию. Шаг четвертый. Устраните помехи. На 30 дней отложите все, что тормозит движение. Соцсети – ограничить. Телевизор – сократить время просмотра. Неприятные люди – держаться подальше. На ближайший месяц ваша цель должна быть в приоритете. Шаг пятый. Анализируйте и корректируйте. Не все пойдет гладко, и это нормально. Методика не работает? Меняйте стратегию. Сбились с курса? Возвращайтесь немедленно. Трудно идти? Напомните себе. Всего 30 дней. В течение 30 дней можно выдержать что угодно. Что произойдет через 30 дней? Финал эксперимента – одно из двух. Первое. Достигните своей цели и докажете себе, что все возможно. Второе. Приобретете полезную привычку, которая останется с вами. В любом случае будете в выигрыше. Выйти из зоны комфорта непросто, а у вас получилось. Вы увидели, что можно сделать за 30 дней, и больше никогда не будете сомневаться в себе. Практические шаги. Начните 30-дневный эксперимент. Первое. Выберите то, что хотите изменить. Второе. Определите одно действие на каждый день. Третье. Дайте обязательства сроком на 30 дней и никаких исключений. Четвертое. Фиксируйте прогресс. Пятое. Корректируйте цели по ходу эксперимента. Время не стоит на месте. Примите вы этот вызов или нет, следующий месяц все равно предстоит прожить. Остается только спросить себя, останусь я прежним или изменюсь. И напоследок. Сила одного месяца. Перемен ждут порой всю жизнь. Вам ждать не нужно. Полностью посвятив себя 30-дневному эксперименту, вы непременно получите хорошие результаты. За один месяц можно избавиться от старых привычек, создать новые и доказать себе, перемены возможны. Единственное препятствие на пути к успеху – бездействие. Так начните прямо сейчас. Ваше будущее «Я» уже ждет. Начинаем отсчет.